Тянь Чжэнь широкими глазами бросил взгляд на Тань Хуань. Он выразил ей свои сомнения. Ученики форта Небесного Волка еще понятно. Имею в виду, они действительно не знают силу Дуань Лин Теня. Тем не менее, ученики секты Солнца и Луны все еще осмеливаются сражаться с ним с учетом знания о его полной силе. Они сошли с ума. Посмотри на выражения учеников секты Солнца и Луны. Их выражения лиц полностью отличаются от учеников форта Небесного Волка. Если первые выражают ненависть, то вторые объяты жадностью. Когда Тань Хуань тщательно посмотрела на окруживших Дуань Лин Теня учеников, то легко заметила их отличия. Ученики секты Солнца и Луны скорее всего пытаются отомстить за Лукая, а ученики форта Небесного Волка наверняка поддались на их уговор и таким образом желают забрать себе его сокровища. Похоже, ученики форта Небесного Волка собираются превратиться в пушечное мясо для учеников секты Солнца и Луны. После минутного наблюдения Тянь Чжэнь кивнул в ответ. Он полностью согласился с мнением Тань Хуань. В данный момент времени ученик секты эмоциональных страданий уставился на Чжан Янь горящими глазами. «Старший Янь, стоит ли нам присоединиться?» Секта эмоциональных страданий прибыла к тайной сокровищнице боевого императора вместе с фортом Небесного Волка, поэтому не видели, как Дуань Лин Тянь убил Лукая одним ударом. Вот почему они не ведали истинной силы Дуань Лин Тяня. И все же, остальные 17 учеников секты эмоциональных страданий, кроме Ци Фэна и Цинхао, с которыми был уже знаком Дуань Лин Тянь, выражали на лицах эмоции жадности. Ци Фэн и Цинхао заняли третье и четвертое места в боевых соревнованиях между 10 династиями несколько месяцев назад. По итогам они последовали за Пэйянем и присоединились к секте эмоциональных страданий. Секта эмоциональных страданий вложила в них некоторых ресурсы, поэтому и возложила ответственность по поиску фрагментов глубокомыслия внутри тайной сокровищницы боевого императора. Чжан Янь ответил равнодушно и отстраненно. «Вы можете идти, если хотите умереть». ХМФ. Из рядов учеников секты эмоциональных страданий вышел человек. Он носил серые одеяния, а на вид ему было 40 лет. Он бросил холодный взгляд на Чжан Яня, а после высказал насмешку. «Чжан Янь, ты прямой ученик лидера секты, но становишься все более и более трусливым. Если бы великие предки секты узнали, что их ученик, который даже достиг прогресса в высшей технике отказа от эмоций, на самом деле настолько труслив, то я уверен, что они настолько сильно разозлились, что выплюнули бы 3 литра крови, даже если уже и мертвы». Закончив фразу, он самодовольно уставился на Чжан Яня. Его зависть и ревность по отношению к Чжан Яню становилась понятна. Любой мог сказать, что он не ладил с Чжан Янем. «Ну, если ты не боишься смерти, то, пожалуйста, не стесняйся». Чжан Янь даже не потрудился посмотреть ему в глаза. Продолжил он также отстраненно. «Тем не менее, я должен напомнить вам, если вы умрешь, то вините лишь себя. Секта не будет мстить за вас, разумеется. Я не такой трусливый, как ты», — презрительно фыркнул в ответ ученик в сером одеянии. Не теряя времени, он продолжил агитировать учеников секты эмоциональных страданий. «Послушайте, если кто-то хочет объединить силы с сектой Солнца и Луны, а также фортом Небесного Волка, чтобы разделить лакомство, то следуйте за мной». Закончив фразу, он сразу метнулся в сторону рядов 36 учеников вокруг Дуань Лин Теня, уставившись на того с жадностью. «Старший Вэй, подожди меня». Один из учеников без колебаний ринулся за ним. Старший Вэй является экспертом 9 уровня стадии толкования пустоты, что постиг первый уровень высшей концепции. Неужели и ему тяжело будет убить Дуань Лин Теня? Другие ученики секты эмоциональных страданий последовали за ними. Всего за несколько секунд в рядах сторонних наблюдателей со стороны секты эмоциональных страданий остались лишь Чжан Янь, Ци Фэн, Цинхао и 5 других учеников. 12 их товарищей присоединились к окружению и жадно смотрели на Дуань Лин Теня. Что за веселуха? Когда Дуань Лин Тянь увидел, что группа людей вокруг него выросла с 36 до 48 человек, он не только не почувствовал ни грамма страха, но ухмыльнулся лишь еще ярче. «Тяню, сначала вернись к своим», — улыбнулся он девушке. А стоило девушке отметить уверенность в его взгляде, то послушно кивнула и последовала его указанию. Она без колебаний вышла из окружения, в то время как группа учеников форта Небесного Волка уступила ей путь. Во всяком случае, их целью был Дуань Лин Тянь, а не Фэн Тяню. За Фэн Тяню стояла секта клинков, а они совершенно не желали дополнительных проблем на свою голову. Глава 945. Бог убийств. Дуань Лин Тянь. Хотя Дуань Лин Тяняй окружили 48 учеников из трех основных сил, но он все еще улыбался на сложившуюся ситуацию. «Хэймэф, Дуань Лин Тянь, ты все еще можешь улыбаться перед лицом смерти». Елин безжалостно усмехнулась. «А ты уверена, что погибну именно я?» Выслушав Елин, Дуань Лин Тянь улыбнулся только шире. Он ответил безразличным тоном, полностью игнорируя кризис. В отдалении группа учеников секты пяти элементов смотрела на группу учеников вокруг Дуань Лин Тяня саркастической улыбкой. Они просто насмехались над группой недалеких индивидуумов. Они ухаживают за смертью. Неужели они думают, что смогут победить его числом? Презрительные выражения лица учеников секты клинков, оставшихся учеников секты эмоциональных страданий и райского храма ясно показывали свое презрительное отношение в сторону учеников вокруг Дуань Лин Тяня. Они видели собственными глазами, на что способен Дуань Лин Тянь. Дуань Лин Тянь простым кулаком прикончил Лу Кая, который даже использовал духовное оружие второго ранга. До сих пор они вздрагивали всякий раз, когда вспоминали ту картину. Сила Дуань Лин Тяня чрезвычайно ужасна. До сих пор никто не знал истинную степень силы Дуань Лин Тянь. Стоя в стороне, Сюань Бе спокойно смотрел на Дуань Лин Тяня, как будто он пытался проанализировать его действия. «Хэймэф, мистика прямо». А после реплики Дуань Лин Тяня, Елин громко скомандовала: «В атаку». По приказу Елин, все 48 учеников вокруг Дуань Лин Тяня бросились на него в атаку. Они использовали духовное оружие с самого начала, полностью высвобождая свою первородную энергию и концепцию. На него полился прямо целый ливень атак. Сопротивление воздуха полностью искоренилось формацией запрета полетов, поэтому атаки 48 учеников не вызвали свиста ветра и не вызвали ударной волны, даже несмотря тяжести многочисленность атак. Несколько тысяч силуэтов древних рогатых драконов воплотилось над головами учеников. Они бросились в сторону Дуань Лин Тяня с острыми клыками и обнаженными когтями. Старший Лин Тянь, хотя ученики секты пяти элементов и верили в Дуань Лин Тяня, но на их лбах все равно выступил холодный пот, стоило им увидеть целую радугу вспышек, что устремились на Дуань Лин Тяня. А вот для посторонних людей танец стольких силуэтов древних рогатых драконов в небе прямо праздник для глаз. Старший Дуань, Фэн Тянью отошла в сторону, но все равно она тревожилась. «Дуань Лин Тянь, ты можешь сделать это», — уверенно произнес Хуан Данью, взмахнув кулаком. И через мгновение выражения лиц наблюдающих застыли, а сами они прищурились. Боже, что они увидели? Они увидели, как 48 учеников накинулись на Дуань Лин Тяня и закрыли им обзор. Вот только на подлете к нему они просто застыли прямо в воздухе. А после наблюдатели увидели вспышку фиолетового света, напоминающую взмах меча. А следом они увидели, как все 48 учеников лишились той или иной части тела после той вспышки света. Некоторые из них были обезглавлены, некоторые ополовинены, некоторым отрубили обе ноги, в то время как другим отрубили половину головы или руки. Кровь потекла рекой. Бум, бум, бум, бум, бум. Из уст сильных и искалеченных молодых людей вырвались вопли агонии. Каждый из них попадал на земли с той или иной травмой. Некоторым повезло выжить, но их кровь из ран уносила с собой остатки жизненных сил, которыми им пришлось уплатить за свое безрассудство. Каха, фу. Кровавая сцена заставила многих молодых учеников среди наблюдателей побледнеть и почувствовать тошноту. Ученицы тем более ужаснулись. Помимо постоянной рвоты, они в спешке закрывали глаза, не смея смотреть на такую кровавую сцену. Хотя большинство из них убивали в прошлом, но такого кровопролития они никогда не наблюдали. Для них нечто подобное, сущий ад. Вы переоценили себя. Послышался холодный тон. Убив и покалечив 48 молодых сильных учеников из трех сил, Дуань Лин Тянь заговорил тихим, холодным и безразличным голосом, поднявшись в воздух на дощечке печати дьявола. А когда его взгляд упал на 13 выживших коллег, в его глазах вспыхнул взгляд, пробирающий прямо до костей. «Пощади меня, сохрани мне жизнь, Дуань Лин Тянь, я был слеп, как летучая мышь, как великий человек, который редко вспоминает былые обиды, пожалуйста, прости меня, старший Янь, спаси меня, пожалуйста, я умоляю тебя, спасти меня». Среди 13 выживших, за исключением учеников секты Солнца и Луны, которые молча принимали свою смерть, ученики Форта Небесного Волка и секты эмоциональных страданий постоянно молили о пощаде. Некоторые из них даже обратились за помощью к Чжан Яню. В общей сложности в стороне осталось лишь 8 учеников секты эмоциональных страданий, во главе с Чжан Инем. Старший Янь, одна из учениц, не могла подобного вынести, поэтому бросила взгляд на Чжан Иня, призывая его проявить жалость. «Молчи, неважно кто ты, за свой выбор придется заплатить. Кроме того, даже если я вмешаюсь, то не думаю, что смогу остановить Дуань Лин Тяня». Чжан Янь равнодушно прервал ученицу своей секты. В то же время, он с опаской смотрел на Дуань Лин Тяня. Он никогда бы не подумал, что сила Дуань Лин Тяня станет настолько пугающей спустя нескольких месяцев. Он убил 35 человек и еще 13 покалечил простым взмахом меча, при этом даже не воплотил до конца феномен проявления энергии неба и земли. Скорость этого меча оказалась настолько быстрой, что даже он не сумел уследить за ним. «Я думал, что превзойду Дуань Лин Тяня после успешной культивации высшей техники отказа от эмоций и овладения начальной стадией слияния льда и пламени. Но теперь мне кажется, что сила Дуань Лин Тяня превосходит мою». Эмоции одиночества и сожаления промелькнули во взгляде Чжан Яня. Тем не менее, он не вмешивался и не собирался мешать Дуань Лин Тяню, так как понимал, что сейчас не время скрещивать кулаки. Что касается инвалидов своей секты, то он просто игнорировал их. С его точки зрения, каждый должен платить за свой выбор. «В следующей жизни прошу вас запомнить, оцените свои возможности, прежде чем строить заговор против других». Стоя в воздухе на дощечке печати дьявола, Дуань Лин Тянь замахнулся своим мечом. Его фиолетовые одеяния заколыхались даже без всякого ветра. «Пощади меня! Пощади меня!» Выжившие ученики форта Небесного Волка и секты эмоциональных страданий понимали, в каком кризисе оказались. Кто мог, кланялся в землю, пытаясь вымолить прощение. «Некоторые решения уже не вернуть назад. Вам всем придется заплатить цену за свою глупость», — провозгласил Дуань Лин Тянь холодным тоном слово в слово. Когда он замолчал, его меч уже отливался красивым смертоносным блеском. В следующее мгновение наблюдатели увидели, как из горла учеников секты Солнца и Луны, секты эмоциональных страданий и форта Небесного Волка фонтаном выплеснулась кровь. 13 безжизненных трупов упали на землю один за другим. Вокруг моментально воцарилась смертельная тишина. Над платформой парил молодой человек в фиолетовых одеяниях, смотря вниз на холм кровавых трупов и их конечностей. Большинство незнакомых с ним учеников смотрело на него с ужасом и страхом. Дуань Лин Тянь стоял молча, но с кончика его меча стекала кровь. Хотя звук капающей крови был мягким, но каждый его отчетливо слышал. У некоторых даже мурашки пробежали по спинам от звука плеска крови. «Бог убийств!» Вот какая мысль закралась в разум большинства учеников, пока они смотрели на молодого паренька в фиолетовых одеяниях. Теперь они смотрели на Дуань Лин Тяня никак иначе, как на бога убийств. 48 учеников из трех основных сил лишились жизни менее чем за 10 вдохов, и никому из них не удалось избежать смерти. Многие чувствовали, что даже будь у них способности Дуань Лин Тяня, то сотворить нечто подобное им явно не по силам. Они не боялись убивать людей, но убить так много за два удара меча, при этом разбивая трупы на кусочки. Они понимали, что совершить подобное от них потребует подвига. От злобы потекут реки крови. Многие наблюдатели сильно испугались и долго не могли успокоиться. «Он слишком страшный. Этот Дуань Лин Тянь слишком страшный». Лянь Сюн из секты клинков мертвецки побледнел, а глазами выражал ужас. Он вспомнил тот миг, когда его меч почти коснулся лба Дуань Лин Тяня. Помимо страха, сейчас он еще испытывал и облегчение. К счастью, Фэн Тянью вовремя отрубила ему руку, иначе бы несомненно разделил судьбу 48 неудачников. Хаэм, Ху Фэй побледнел, когда увидел резню Дуань Лин Тяня. Сначала он поразился, но вскоре его выражение изменилось. Он заметил, что Дуань Лин Тянь посмотрел на него после убийства 48 молодых учеников. Что более важно, от его взгляда так и веяло жаждой убийства. «Нет, нет». Ху Фэй словно осознавал, что последует далее, поэтому испугался так сильно, что даже затрясся всем телом от страха. Глава 946. Смерть Ху Фэя. Дуань Лин Тянь сверкнул взглядом в сторону Ху Фэя, паря в воздухе на дощечке печати дьявола. «Ху Фэй». Глаза Дуань Лин Тянь пылали намерением убить. Выражение лица Ху Фэя изменилось, когда Дуань Лин Тяня предстал перед ним. Он сразу же встревоженно закричал: «Дуань Лин Тянь, ты не должен меня убивать, ты не должен». Словно он боялся, что Дуань Лин Тянь ударит его раньше, чем он закончит свое предложение. «Не должен тебя убивать?» Дуань Лин Тянь в ответ лишь усмехнулся. «По какой интересной причине?» Дуань Лин Тянь хотел убить Ху Фэя уже достаточно давно. Цзышан на собственном примере показал ему пример, что стоит проблему решать в самом ее зародыше. Если бы он убил Цзышана во время битвы на вершине пика Дубхи в секте Меча Семи Звезд, то всех проблем из-за него явно не произошло. Ху Фэй заставил его чувствовать опасность. Он знал, что пока Ху Фэй жив, то вполне может превратиться во второго Цзышана в будущем. Дуэн Лин Тянь понял, что ему стоит убить Ху Фэя, когда заметил его злобный взгляд еще во внешнем мире. Дуэн Лин Тянь все еще стоял на дощечке печати дьявола. Он парил в воздухе, глядя на Ху Фэя, словно держал в руках его жизнь. Он мог убить его в одно мгновение взмахом меча. «Причины?» – надавил Дуэн Лин Туань. Ху Фэй уставился на него, ответив следующее. «Я личный ученик мастера пика огня. Мой учитель не позволит тебе уйти, если ты убьешь меня. Он определенно не позволит тебе уйти. И это единственная причина». Дуэн Лин Тянь ожидал от Ху Фэя чего-то более оригинального. Он не ожидал, что Ху Фэй спрячется за спину своего наставника, пытаясь угрожать им. Когда он запланировал убить Ху Фэя, то разве не знал, что Чабай будет мстить? Естественно, он уже был готов. Тем не менее, он не боялся оскорбить Чабая. Выражение лица Ху Фэя исказилось, так как Дуэн Лин Тянь остался равнодушен к его угрозе. Ху Фэй опустился на колени и начал кланяться перед Дуэн Лин Тянем. «Дуэн Лин Тянь, прояви милосердие. Пожалуйста, не убивай меня». Ху Фэй постоянно кланялся и просил пощады. «В прошлом я был слеп, и я знаю, что обидел тебя. Если ты сохраняешь мне жизнь, я гарантирую, что больше никогда не встану у тебя на пути. Смилуйся. Пожалуйста, не убивай меня». После поклонов без остановки, лоб Ху Фэя покраснел от его крови. Выражение его лица говорило о испытываемом им страхе. Следует отметить, что поступок Ху Фэя застал Дуэн Лин Тяня врасплох. Дуэн Лин Тянь не предполагал, что в этот момент жизни и смерти Ху Фэй отбросит свое достоинство и будет молить о пощаде у своего бывшего врага без какого-либо стыда. Может, я переоценил его. Как мог человек быть гордым, если предал своего учителя, что спас ему жизнь и воспитал его? Дуэн Лин Тянь понял текущее поведение Ху Фэя, когда вспомнил его прошлое. Леопард не мог изменить свои пятна в одночасье, самое верное описание, что сейчас подходило Ху Фэю. Ху Фэй опозорил пик огня и секту пяти элементов. С отвращением высказался Хуан Данью. Помимо учеников пика огня, что не могли ясно выразить собственные эмоции, другие ученики из секты пяти элементов смотрели на Ху Фэя с презрением. И это достойный ученик мастера пика огня? Я согласен со старшим Данью, он просто позор пика огня, позор нашей секты пяти элементов. Я считаю, если бы мастер пика Чабай увидел это сейчас, то взбесился бы так сильно, что собственноручно размазал бы его на месте. Позор, какой позор. Ученики секты пяти элементов не скрывали своего презрения по отношению к Ху Фэю, высказываясь громко и вслух. В настоящее время даже ученики из других сил смотрели на Ху Фэя с презрением. Кто бы мог подумать, что в секте пяти элементов есть такой трусливый ученик. Если я не ошибаюсь, то он прямой ученик мастера пика огня из их секты. Насколько плоха проницательность такого эксперта, раз он принял такого трусливого ученика? С одной стороны, Дуэн Лин Тянь настолько же глубоко силен, обладая при этом непреклонным характером, за что его и хочется уважать. С другой стороны, Ху Фэй – настоящий трус и презренный человек. Ученики из других основных сил спорили между собой, выражая свое отвращение к Ху Фэю. Некоторые даже сравнивали его с Дуэн Лин Тянем. Весьма разительные примеры для сравнения. Окружающие не стеснялись выражать свое мнение, поэтому Ху Фэй их естественно слышал, отчего его и трясло. Тем не менее, Ху Фэй пришел в себя за долю секунды, продолжая кланяться и молить о пощаде Дуэн Лин Тяня, как будто ничего не слышал. «Дуэн Лин Тянь, смилуйся надо мной. Пожалуйста, я прошу тебя, я умоляю тебя, пожалуйста. Ты великий человек, смилуйся надо мной. Пожалуйста, я прошу тебя, я умоляю тебя, пожалуйста». Внутри себя Ху Фэй негодовал. Он дал обет самому себе в своем сердце. Он заставит Дуэн Лин Тяня заплатить за сегодняшнее, если выживет. Если бы мастер Пика Чабай увидел, как ты кланяешься и умоляешь меня о пощаде без какой-либо гордости или достоинства, мне, наверное, даже не пришлось пачкать руки, так как он самолично избавился бы от тебя прямо на сейчас. Хладнокровно произнес Дуэн Лин Тянь, поднимая меч. Он слегка прищурился. Когда Ху Фэй краем глаза заметил, что Дуэн Лин Тянь поднял свой меч и приготовился убить его, Выражение его лица исказилось. Он немедленно перестал кланяться и молить о пощаде, словно уже знал, что его гибель неизбежна. Затем он перевел взгляд на ученика Пика Огня, стоящего не слишком далеко от него, и послал ему голосовое сообщение. «Если ты сделаете, как я прошу, то уверен, что объединенная сила нескольких сильных молодых людей из основных сил справится с ним». После того, как Ху Фэй закончил передачу голоса, он посмотрел на Дуань Лин Тяня и крикнул: «Дуань Лин Тянь, я буду ждать тебя на пути в ад». Дуань Лин Тянь никогда бы не подумал, что в решающий момент между жизнью и смертью Ху Фэй перестанет молить о пощаде. Словно его достоинство и гордость внезапно вернулись. «Боюсь, что этот день никогда не наступит». Дуань Лин Тянь равнодушно взмахнул мечом. Одним взмахом меча он покончил с жизнью Ху Фэя, не встретив никакого сопротивления. Пам! Тело Ху Фэя упало на пол, а сам Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул. На его лице были заметны следы эмоций облегчения. Он успешно справился с потенциальной угрозой. Однако, кое-что Дуань Лин Тянь не заметил. Среди учеников из секты пяти элементов, один из учеников с Пика Огня смотрел на Ху Фэя с горем и негодованием. Однако ему удалось взять под контроль свои эмоции и не дать им проявиться. После убийства Ху Фэя, ученики секты пяти элементов зашептались между собой, вот только никто не чувствовал ни малейшей жалости к погибшему. В секте пяти элементов за ним постоянно сохранялась плохая репутация. Он же был известен, как неблагодарный ублюдок. Очевидно, что многие ученики все еще не могли простить Ху Фэя за нелепое предательство своего учителя, который спас ему жизнь и воспитал его. Дуань Лин Тянь убил Ху Фэя быстро и без жалости. Его поступок испугал молодых учеников из других четырех основных сил. Холодный пот выступил на их спинах из опасений, что Дуань Лин Тянь сделает шаг в их сторону. Решительность Дуань Лин Тяня ужаснула их. В свою очередь, Дуань Лин Тянь сосредоточил свое внимание на двух молодых людях в черных одеяниях, что стояли отстраненно неподалеку. Он сказал им: «А вы оба довольно умны. Эти двое учеников секты Солнца и Луны смогли пережить бойню, потому что не приняли участие в битве против Дуань Лин Тянь. Иначе они точно разделили бы судьбу тех тупологовых». Оба ученика секты Солнца и Луны побледнели, когда Дуань Лин Тянь бросил на них пристальный взгляд. Вот только стоило им услышать его реплику, как оба сразу почувствовали облегчение. Ху Линь, самый сильный представитель среди нынешнего молодого поколения секты Солнца и Луны, глубоко вдохнул, а после задал вопрос своему напарнику: «Ну и что ты теперь думаешь?» Чжан Пин, второй по силе представитель среди нынешнего молодого поколения, вспотел от страха. Выслушав вопрос напарника, он силой выдавил из себя улыбку. «Мне повезло, что я послушался твоего совета. Ху Линь, я обязан тебе жизнью». Поначалу он планировал присоединиться к другим ученикам секты Солнца и Луны, выступить против Дуань Лин Тяня и отомстить за смерть Лу Кая. В решающий момент Ху Линь сумел остановить его. Вспоминая атаку Дуань Лин Тяня, холодный пот начал формироваться на его лбу снова, как проливной дождь. Самый сильный представитель среди молодого поколения райского храма, Сюань Бэй, что спокойно стоял в стороне в течение всей передряги, посмотрел на Дуань Лин Тяня, спросив его прямо: «Дуань Лин Тянь, я с нетерпением жду нашего сражения все больше и больше. Мы сразимся, как только закончим с тайной сокровищницей боевого императора». «С удовольствием». Дуань Лин Тянь равнодушно пожал плечами, а после продолжил: «Тем не менее, нам не обязательно придется ждать окончания исследования тайной сокровищницы боевого императора. Если ты найдешь какое-либо сокровище, которое заинтересует меня, возможно, мы сразу приступим к битве». Услышав его, Сюань Бэй решил уточнить: «Ау, так ты планируешь вырвать вещи из моих рук?» «Ну, разумеется. Если ты завладеешь чем-то важным для меня, я приложу все силы, чтобы вырвать его», — прямо ответил Дуань Лин Тянь. Сюань Бэй глубоко вздохнул, прежде чем ответил с предвкушением: «Конечно, конечно. Тогда я с нетерпением буду ждать». В то же время, Чжан Янь решил заявить о своем присутствии. «Пойдем». А следом он вместе с выжившими учениками секты эмоциональных страданий начали спускаться по каменной лестнице вниз в сокровищницу. Между тем, Сюань Бэй обратился к ученикам райского храма: «Не отставайте». Два единственно выживших ученика секты Солнца и Луны шагнули к лестнице и последовали за группой учеников из райского храма. Ученики секты пяти элементов зашептались между собой: «Секта Солнца и Луны действительно несчастна. 20 молодых учеников. Один был убит Дуань Лин Тянем снаружи, а затем уже здесь прикончил 17 из них. Теперь их осталось только двое. Как по мне, кому действительно не повезло, так это форту Небесного Волка. Глава 947. Длинная извилистая каменная лестница. Согласен, ученикам форта Небесного Волка не повезло больше всех. Во-первых, неудачливый ученик форта Небесного Волка переоценил себя и решил напасть на старшего Линтеня, что привело к скольжению и падению в бездонную пропасть. Полагаю, он уже мертв. Тогда оставшиеся 19 учеников форта Небесного Волка встретили свою судьбу, когда попытались напасть на старшего Линтеня, желая завладеть его сокровищами. Думаю, пятеро заместителей мастеров Небесного Волка пришли бы в ярость, узнай они о произошедшем. Если бы они знали, что все 20 учеников форта Небесного Волка погибли раньше, чем заполучили шанс углубиться в сокровищницу боевого императора. Их реакция предсказуема. Ученики секты пяти элементов вели между собой разгоряченную дискуссию. Многие из них все более и более разгорячались по мере того, как дискуссия накалялась. Но все они без исключения посмотрели на Дуань Линтеня с благоговением, когда он спустился на платформу на своей дощечке печати дьявола. Старший Линтянь настолько силен. Да, согласен. Хоть я и уверен в его способностях, но все равно занервничал, когда его окружило 48 молодых экспертов. Я тоже. Мне трудно было поверить своим глазам, что старший Линтянь убил большинство из них одним ударом, а остальных ранил и покалечил. Я принял решение. В тайной сокровищнице боевого императора я буду следовать за старшим Линтянем. Он сможет получить львиную долю преимуществ. Я буду следовать за ним, тем самым смогу собирать объедки. Ты умнее, чем кажешься. Дуань Линтянь лишь слушал их разговоры, когда он приземлился рядом с Фэн Тянью, Хуан Данью, Сулич Жан Шоу Юном. Держа в руках дощечку печати дьявола, он криво улыбался, выслушивая речи учеников. Ученики секты клинков, что до сих пор молча стояли в стороне, посмотрели на Дуань Линтяня с благоговением. Дуань Линтянь, неужели мне суждено быть слабее тебя всю свою жизнь? Я не смогу превзойти тебя. Ученик секты клинков посмотрел на Дуань Линтяня сложным взглядом. Им оказался никто иной, как Лун Юнь. Лун Юнь, молодой мастер сабли, являлся одним из пяти молодых мастеров в имперском королевстве Лазурного леса. Благодаря случайной возможности, Сабля 5 принял его своим учеником. Само событие очень помогло ему на пути культивации. Позже, Лун Юнь выделился на состязаниях гениев в имперском королевстве Лазурного леса. Он соревновался с молодыми экспертами из разных империй и королевств на своем пути, чтобы получить право принять в боевом соревновании между 10 династиями. В настоящее время он являлся официальным учеником отделения сабли секты клинков. По совместительству, он вошел в число 20 учеников, которых отобрала секта клинка и позволила им войти в тайную сокровищницу боевого императора. Кто бы мог подумать, Парент, впервые услышавший о боевом соревновании среди пяти главных сект императорского королевства Лазурного леса несколько лет назад, вырастет до таких высот. Вздохнул Лун Юнь, невольно испытывая поражение. Идем. Дуань Линтянь просто спокойно улыбнулся, заметив на себе излишнее внимание. Он жестом указал товарищам на каменную лестницу. Фэн Тянью последовала за Дуань Линтянем вниз, вместе с Хуан Данью, Сулич Жан Шоу Юном. Остальные ученики из секты пяти элементов и секты клинков спустились вместе с ними. Ученики из секты пяти элементов следовали за Дуань Линтянем, в то время как ученики из секты клинков за Фэн Тянью. Братья Наньгун Чэнь и Наньгун и последовали за ученика секты пяти элементов со сложными выражениями лица. Оба они когда-то были самыми блестящими учениками своего поколения в секте пяти элементов. Тем не менее, стоило Дуань Линтяню появиться на арене, как он тут же забрал всю славу братьев Наньгун себе. Если мы так и останемся самодовольными, то боюсь, что мы нам никогда не удастся превзойти его, сказал Наньгун с горькой улыбкой. Хотя Дуань Линтянь забрал его славу, Наньгун и не ненавидел его, а причина проста, он заработал себе славу честным способом и собственными силами, а не подлыми схемами и уловками. Может, Наньгун и проиграл ему, но он был искренне убежден, что Дуань Линтянь лучше него. Наньгун и считал, что если он хочет вернуть себе былую славу, то обязан превзойти Дуань Линтяня. Когда придет время, он сможет своей собственной силой вернуть былую славу. Я определенно превзойду его. Решительно и уверенно заявил Наньгун. Ясно как божий день, что близнецы Наньгун находились под сильным давлением по причине доминирующего и внезапного появления Дуань Линтяня. С подобного рода давлением они никогда не сталкивались в прошлом. В этот момент сердца их боевого Дао очищались. В них запылала общая цель – превзойти Дуань Линтяня. Кстати говоря, кто первым превзойдет его, тот и будет старшим братом. Согласен, Наньгун и бросил вызов Наньгун Чиню братской пари. Он посмотрел на Наньгун Чиня с поднятой бровью. «Тогда тебе лучше приготовить обращение ко мне, как к старшему брату». Холодно ответил Наньгун Чинь. «Это мы еще посмотрим», пробормотал в ответ Наньгун И. Он понимал, что сила его брата сейчас превосходила его. Но он заключил пари с Наньгун Чинем лишь по той причине, чтобы мотивировать себя превзойти своего брата и даже Дуань Линтяня. Мотивация не приходит без стресса. Естественно, Дуань Линтянь не знал о разговоре между близнецами Наньгун. Он не знал, что в его лице установили ориентир состязания, а также цель для преодоления. Становится все темнее. Дуань Линтянь и Фэн Тянью спустились по каменной лестнице с другими учениками. Очертания учеников из райского храма постепенно пропали из виду по причине глубокой темноты вокруг. Через некоторое время на теле Фэн Тянью вспыхнуло пламя и осветило окрестности. Тем не менее, область освещения оказалась весьма ограничена. Вдохновленные примером Фэн Тянью, пламя загорелось и на телах других учеников. Через несколько мгновений можно было увидеть, как несколько вспышек пламени возникло в рядах учеников райского храма и на двух ученика секты Солнца и Луны. Так как ученики из секты эмоциональных страданий секты Солнца и Луны и райского храма освещали область светом пламени в небольшом радиусе, ученики из секты Пяти Элементов и секты Клинков вздохнули с облегчением, следуя за ними. Насколько протяженная данная лестница, через час пути по каменной лестнице, ее конца никто так и не увидел. Дуань Линтянь прищурился с недоуменным выражением лица. Секта эмоциональных страданий остановилась. Воскликнул ученик из секты Пяти Элементов, чем и поразил Дуань Линтяня. Дуань Линтянь поднял голову после комментария. Он заметил, что уже не может разобрать детали окрестностей вокруг учеников секты Пяти Элементов, так как они уже находились достаточно далеко. Еще через некоторое время ученики из секты эмоциональных страданий переместились в левую нижнюю часть поля зрения Дуань Линтяня. Еще через пару секунд ученики секты Солнца и Луны вместе с учениками райского храма повернули в сторону учеников из секты эмоциональных страданий. Когда они подошли ближе, Дуань Линтянь заметил через освещение пламени Фэн Тяню, что они достигли конца каменной лестницы. Естественно, они спустились до самого конца лишь в данном направлении. Каменная лестница впереди повернула и привела их к другой платформе, а соответственно и к новой каменной лестнице. Она же не бесконечная, ведь так? Дуань Линтянь, Хуан Данью и остальные ученики поворчали, а после пошли дальше вниз. Хуан Данью начал жаловаться, теряя терпение. «Мы уже идем больше часа». «Эй!» Они ускорили темп. Хуан Данью не успел закончить свою мысль, как уже заметил, что судя по темпу колыхания пламени в рядах секты эмоциональных страданий, они ускорились. Огни в рядах учеников райского храма ускорили свой темп вслед за ними. «За ними», — произнес Дуань Линтянь, слегка нахмурившись, а после ринулся в погоню. Один за другим ученики из секты Пяти Элементов и секты Клинков последовали за ним. У входа в сокровищницу боевого императора над величественной дверью, старшие шести основных сил стояли там, внимательно наблюдая за серым слоем света, словно спокойно видели все, что происходит внутри. Как только Дуань Линтянь ступил на платформу, серый свет потемнел, тем самым еще больше мешая посторонним узнать тайну. Вот почему о всех последующих событиях, связанных с Дуань Линтянем, никто и ничего не знал. Меч 13, сабля 5. Поначалу я считал, что Дуань Линтянь присоединится к вам, но никак не к секте Пяти Элементов. Насмешливо обратился Нин Цань к двум мужчинам средних лет. Выражение лица сабли 5 потемнело, что привело к его ярости. Если бы не вмешательство форта Небесного Волка, Дуань Линтянь не исчез бы внезапно. Сам меч один выглядел раздраженным. Без сомнения, слова Нин Цаня ничем не отличались от втирания соли в рану секты Клинков. Не вмешайся форт Небесного Волка в дела Дуань Линтяня, он бы уже вошел в число молодых учеников секты Клинков. ХМФ. Слушайте внимательно. Как только младшее поколение закончит исследовать тайную сокровищницу боевого императора, мы оба нанесем визит форту Небесного Волка, чтобы получить объяснение от Цинлана, — воскликнул мастер отделения сабли. Его острый взгляд проскользнул по всем пяти заместителям мастера форта Небесного Волка. «Если Цин Лан не предоставит нам удовлетворительное объяснение, тогда, возможно, мне придется размять его старые кости», — сурово добавил мастер отделения меча. «Они знали о случившемся несколько месяцев назад, но тогда им было все равно. На их взгляд, произошедшее не стоило их личного вмешательства в отношении полуученика, который даже не прошел предварительный отбор. Тем не менее, они не могли догадаться, что тот самый ученик из отделения меча окажется настолько талантливым, да к тому же еще и хитрым. На протяжении всей истории секты клинков никогда не было монстра, сумевшего простым ударом кулака уничтожить мастера боевых искусств 9 уровня стадии толкования пустоты, постигшего промежуточную концепцию 9 уровня. Более того, ему даже не исполнилось и 30 лет. Глава 948. Вход 2. Из-за форта Небесного Волка, молодой эксперт уровня чудовища не присоединился к секте клинков и не стал их учеником. Как они могли не злиться? Все пятеро заместителей мастера форта Небесного Волка в ответ лишь слегка нахмурились, но в целом особо не выглядели обеспокоенными. Если бы два старика из секты клинков могли справиться с мастером форта Небесного Волка, их секта не сумела бы выстоять на твердых ногах до сего времени. Четыре великие силы южного региона Северной пустыни были равны по силе, поэтому ни одна из сект не смела просто бросить вызов другой. Они должны были гарантировать, что их ключевые эксперты не пострадают. В противном случае, даже если им удастся справиться с врагом, две другие силы воспользуются шансом и уничтожат их. Как обычно говорят, когда бекас и моллюск сцепляются, прибыль получает только рыбак. Старшие из секты пяти элементов стояли в сторонке во главе с Го Чуном и Ци Юй. Похоже, что нам улыбнулась удача. Го Чун умудрился уловить суть разговора из перепалки между старшими из секты клинков и форта Небесного Волка. На мгновение он даже не сумел сдержаться от рвущегося наружу смеха. Он только что узнал, что Дуань Лин Тянь изначально собирался присоединиться к секте клинков. Из-за подставы со стороны форта Небесного Волка, Дуань Лин Тянь в конце концов оказался в восточном регионе Северной пустыни и по волю случая присоединился к их секте пяти элементов. Должно быть, именно судьба привела его к нам. Тепло улыбнулся Ци Юй. Я надеюсь, что Дуань Лин Тянь удивит нас. Тем не менее, ничего страшного, даже если он не найдет какой-либо фрагмент глубокомыслия. Учитывая твои высшие концепции воды и огня, для тебя прорыв в стадию боевого монарха лишь вопрос времени, воодушевленно произнес Го Чун, глядя на Ци Юй. Не рассчитывай на меня слишком сильно. Ци Юй покачал головой. Ты должен знать, что если я действительно совершу прорыв на стадию боевого монарха, то не останусь в Северной пустыне. Ты прекрасно знаешь, чего я жажду. Если бы не несчастный случай 20 с лишним лет назад, меня бы и в помине не было уже видно в Северной пустыне. Договорив до конца, Ци Юй перевел взгляд в северном направлении. Его взгляд выражал эмоции тоски. А я уж было подумал, что ты отказался от мыслей покинуть Северную пустыню, чтобы поблуждать на просторах центральной области облачного континента. Не думал, что ты до сих пор хочешь отправиться туда. Го Чун криво улыбнулся, испытывая беспомощность. Некоторые вещи никогда не изменятся, прошептал Ци Юй. Пробыв внутри тайной сокровищницы боевого императора, Дуань Лин Тянь и молодые ученики наконец сумели добраться до последней ступени спустя 10 часов. В конце пути их ожидала темная платформа. Вокруг нее витал черный туман, через который они ничего не могли увидеть. Что это за место? Озадаченно спрашивали молодые ученики. Дуань Лин Тянь молча стоял на платформе. Он высвободил свою духовную энергию с целью определить суть черного тумана, но вскоре обнаружил, что внутри него содержится иная формация начертаний, препятствующая его духовной энергии. Как вдруг старческий и древний голос отрезонировал со всех сторон, коснувшись ушей всех молодых людей: «Добро пожаловать, молодые люди, что вошли через вход 2. В этот момент все были потрясены. Ошеломившись на мгновение, Дуань Лин Тянь вовремя пришел в себя. Он внимательно осмотрелся, но вскоре обнаружил формацию многоголосия. Подобная формация по принципу действия напоминала нефрит передачи голоса. После установки подобной формации эксперт мог заложить внутрь нее свой собственный голос, а при активации его услышит каждый человек в определенном радиусе действия. Владелец этого голоса, тот самый боевой император, Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, догадываясь о личности старика. «Кто здесь? Прекрати дурачиться. Если посмеешь, покажи свое лицо. Многие ученики заворчали, а некоторые побледнели от шока. Они пытались громкостью своих голосов приглушить страх, который они сейчас испытывали. «Прекратите орать, здесь нет никого, кроме нас», – небрежно закричал Хулинь, ученик секты Солнца и Луны. Хотя он говорил негромко, но вложил в него первородную энергию, чтобы его услышали все. А молодые ученики немедленно успокоились и переключили свое внимание на Хулиня. «Что ты сказал? Кроме нас здесь никого нет», – недоуменно задало ему вопрос несколько учеников. Видимо, они ему не поверили. «Если ты мне не веришь, ты можешь спросить Дуань Лин Теня. Полагаю, он лучше меня знает, что только что произошло». Столкнувшись с таким вниманием, Хулинь пожал плечами и немедленно перевел взгляд на Дуань Лин Теня, как будто хотел, чтобы Дуань Лин Тянь разобрался с беспорядком. И в очередной раз Дуань Лин Тянь завладел всеобщим вниманием. Дуань Лин Тянь бросил многозначительный взгляд на Хулиня. Он не ожидал, этот парень настолько наблюдателен. Он знал, что Хулинь сказал так именно потому, так как заметил выражение его лица во время громыхания голоса старика, отчего и пришел к определенным выводам. Дуань Лин Тянь вздохнул, а после окинул взглядом окружающих учеников. Он прав, кроме нас здесь никого нет. Молодые ученики не брались поверить Хулиню, но не осмелились высказать противоречие в сторону Дуань Лин Тяня. Если кроме нас здесь никого нет, тогда объясни, кому принадлежал тот голос. Да, мы все его прекрасно слышали. Старческий и древний голос. Всем понятно, что с нами разговаривал старик, и он словно приветствовал нас. Последовал град вопросов и недоуменных реплик. Старик, Дуань Лин Тянь покачал головой. Как ты думаешь, старик смог бы пройти сквозь эту древнюю формацию начертания и войти в тайную сокровищницу боевого императора? Услышав слова Дуань Лин Тяня, вокруг воцарилась мертвая тишина. Не ожидая их реакции, Дуань Лин Тянь продолжил. Голос на самом деле распространился благодаря формации начертания, известной как формация многоголосия. Ее принцип работы напоминает нефрит передачи голоса. Чтобы прослушать речь из нефрита, боевой мастер обязан воспользоваться собственной первородной энергией, а в случае с формацией, она срабатывает в определенной области, как только нога эксперта касается ее. Объяснив все на одном дыхании, Дуань Лин Тянь добавил, хотя данная формация не представляет из себя ничего особо сложного, но для ее установки необходимо громоздкое количество духовной энергии. Как минимум мастер начертания обязан обладать духовной энергией стадии боевого императора, чтобы успешно установить ее. Формация многоголосия, формация начертаний, которая могла быть начертана и установлена только мастером начертаний стадии боевого императора. Услышав слова Дуань Лин Тяня, молодые ученики четырех сект, в том числе Фэн Тяню, Сюань Бэй и Чжан Янь, были ошарашены. Им потребовалось много времени, чтобы прийти в себя. Прежде чем молодые ученики четырех основных сект пришли в себя, Дуань Лин Тянь переключил свое внимание на Хулиня. Его пробирало любопытство. «Ты знаешь о формации многоголосия? Я как-то прочитал о ней в одном древнем манускрипте», – кивнул Хулинь. Молодые ученики четырех главных сект по очереди начали приходить в себя. Поскольку такую формацию способен установить лишь мастер начертаний стадии боевого императора, то возможно ли, что сам владелец сокровищницы установил ее? Полагаю, что так и есть. Неудивительно, что он сказал «добро пожаловать». Молодые ученики погрузились в горячую дискуссию. Очень скоро они пришли к выводу, владельцем голоса оказался боевой император, который оставил после себя данную сокровищницу. «Добро пожаловать, молодые люди», то пришли от входа два. Молодые ученики до сих пор были на взводе, когда вновь раздался старческий голос. На этот раз толпа уже была морально подготовлена, поэтому не потеряла хладнокровия, как раньше. Тем не менее, некоторые робкие ученицы все-таки слегка побледнели. Они задрожали, словно вот-вот упадут в обморок. Вход 2. На этот раз многие даже уловили суть сообщения боевого императора. Боевой император сказал, что мы пришли от второго входа. Не говорите мне, что существуют еще и иные входы в сокровищницу. Округлил глаза Хуан Данью, как блюдца, выражая свое недоумение. Хуан Данью услышали все присутствующие, отчего и вновь ошеломились. Первоначально они считали, что единственные вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Поскольку Дуань Лин Тянь убил так много людей, они даже подумали, что каждый из них сможет получить довольно много добычи, так как конкуренция уже не настолько большая. Вот только теперь они пришли к выводу, что не единственные вошли в тайную сокровищницу боевого императора. Помимо них, в сокровищницу наверняка вошли и молодые эксперты из других сил. Слова боевого императора ясно обозначили им сей факт. Что же нам теперь делать? Оказывается, что в тайную сокровищницу можно попасть еще из других мест. А еще главная проблема заключается в том, что мы не знаем, насколько могущественны их молодые эксперты. Нам же не встретятся ученики из сил второго класса, не так ли? Ахнул ученик из секты клинков. Хоть он говорил не так уж и громко и не выражал свои мысли при помощи первородной энергии, но его услышали все без исключений. За исключением нескольких молодых людей, чьи глаза сверкали сильным боевым настроем, к примеру Дуань Линтянь, Фэн Тяню, Сюань Бэй и Чжан Янь, всех остальных людей немедленно охватил ужас. Глава 949. Фрагмент глубокомыслия императора. Действительно, если в тайную сокровищницу боевого императора можно попасть из других мест, то естественно их могли найти и другие. Как только их найдут, новость мгновенно распространится, а тогда могучие секты неподалеку от того входа определенно пошлют своих молодых экспертов младше 40 лет на поиски сокровищ. Даже сила второго класса испытает искушение перед сокровищницей боевого императора. Силы второго класса могущественнее сил третьего класса. Кроме того, в их рядах уже имелся боевой монарх. Такого рода секты наверняка не испытывали недостатка в молодых учениках, обладающих безумными врожденными способностями и необычайным уровнем постижения концепции. Кроме того, молодые ученики сил второго класса определенно сильнее их, ведь они воспитывались силами третьего класса. Даже если бы их противниками оказались ученики не из сил второго класса, а из сил третьего класса, они также почувствовали бы большое давление, потому что им тогда придется поделиться преимуществами с довольно большой группой людей. Молодые ученики из сил второго класса сильнее их. Вот почему они могут столкнуться с тем фактом, что не смогут победить их, что в конечном итоге заставит их вернуться домой с пустыми руками. Кроме того, существует некая вероятность, что они даже не смогут вернуться домой. Кто знает, может среди молодых учеников из сил второго класса покажутся безжалостные личности, которые просто убьют их без разбора, как только увидят их. А вот когда они пришли к такому выводу, то невольно испытали огромное давление. Ученик секты пяти элементов глубоко вздохнул. Возможно, среди всех учеников секты пяти элементов, только Дуань Линтянь способен потягаться с учениками из сил второго класса. Даже старшие Чень и Данью, скорее всего, попадут в невыгодное положение, если столкнутся с ними. Ученик выглядел напуганным, когда окинул взглядом всех упомянутых личностей. Остальные ученики секты пяти элементов согласились с ним. В конце концов, они видели силу Дуань Линтяня раньше, поэтому верили, что даже выдающиеся гении среди молодого поколения сил второго класса не обязательно смогут справиться с Дуань Линтянем. «Я хочу следовать за Дуань Линтянем. Хотя сокровища в сокровищнице боевого императора хороши, но их ценность не превзойдет мою жизнь. Ну конечно, я лишь испытаю легкое сожаление, если потеряю сокровище, но с моей жизнью не сравнится ни одно сокровище. Моя жизнь важнее всего на свете. Я решил, что тоже последую за старшим Линтянем». Ученики секты пяти элементов вели жаркую дискуссию. В то же время, они пристально смотрели на молодого человека в фиолетовом одеянии, Дуань Линтяня. Сам же Дуань Линтянь молча оглядывался по сторонам, словно что-то обнаружил. Группа учеников секты клинков начала тесниться в сторону Фэн Тяню, словно искали у нее защиты. Один за другим, ученики райского храма начали сдвигаться в сторону Сюань Бэя, сильнейшего среди них. В секте эмоциональных страданий в настоящее время осталось всего 8 человек. Чжан Янь сохранял спокойствие. Сам факт существования иных входов в тайную сокровищницу боевого императора не вызывал никаких эмоций в его сердце. Ци Фэн, Цин Хао и остальные 5 учеников секты эмоциональных страданий стояли рядом с ним. Чжан Янь не боялся, но это не означало, что они тоже ничего не боялись. Старший Дуань, увидев хмурое выражение лица Дуань Линтяня, Фэн Тянь бросила на него косой взгляд. Она уже догадалась, что ее Дуань Линтянь что-то обнаружил. Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн также сразу заметили, что с ним что-то не так. «Дуань Линтянь, что случилось?» — громко спросил Хуан Данью, не скрывая легкой тревоги. Как гром, Хуан Данью немедленно привлек внимание других учеников из различных сект. Дуань Линтяня немного расслабился, а после неторопливо объяснил. Боюсь, что в конце концов нам придется разойтись. А, озадачились ученики. В этот момент снова раздался старческий и древний голос. Молодые люди, что пришли из входа 2, как только вы войдете в окружающий темный туман, вы сможете в тайную сокровищницу боевого императора. Я спрятал много сокровищ внутри пещеры, которые накопил за всю свою жизнь. Среди них самым драгоценными окажется не что иное, как 5 фрагментов глубокомыслия. Кроме этого, внутри также находится дворец в самом центре сокровищницы. Именно там и закончилась моя жизнь. Богатство разбросано по всей сокровищнице, но вам придется их отыскать самостоятельно. А вот что касается дворца. Там вы сможете отыскать мои останки, в которых найдете 2 фрагмента глубокомыслия, а также фрагмент глубокомыслия императора. Старческий и древний голос оборвался. Внезапно, молодые ученики из всех основных сект, включая Дуань Линтяня, ошеломились. Мысли постоянно бегали в их голове, но им сложно было выразить их точно и ясно. 8 фрагментов глубокомыслия, я правильно услышал, недоверчиво ахнул Хуан Данью. Чжан Шоуюн покачал головой. Ты прав, 8 фрагментов глубокомыслия, 7 фрагментов глубокомыслия монарха и 1 фрагмент глубокомыслия императора. Сейчас он словно находился вне себя, так как его разум будто улетел в другое место. Фрагмент глубокомыслия императора, что это такое? Нахмурилась Фэн Тяню, выражая недоумение. Услышав вопрос Фэн Тяню, Дуань Линтянь покопался в памяти боевого императора Возрождения. Вскоре он нашел ответ, поэтому и объяснил. Постижение императора обычно зовется глубокомыслием императора. Если эксперт стадии боевого монарха 9 уровня желает совершить прорыв на стадию боевого императора, он должен сперва постичь глубокомыслие императора. Только таким образом можно совершить прорыв на стадию боевого императора. Положение боевого монарха 9 уровня перед стадией боевого императора напоминало положение эксперта стадии трансформации пустоты перед стадией боевого монарха. Если практик не понимал глубокомыслие следующей ступени, то не мог совершить прорыва. Если мы знаем, что эксперт 9 уровня стадии трансформации пустоты не сумеет совершить прорыв на стадию боевого монарха без помощи фрагмента глубокомыслия, то боевой монарх 9 уровня не сможет совершить прорыв на стадию боевого императора без помощи фрагмента глубокомыслия императора, объяснил Дуань Линтянь слово в слово. Всю информацию он выудил из воспоминаний боевого императора Возрождения. Шум. Когда эти слова покинули уста Дуань Линтяня, толпа просто разбушевалась. Хотя присутствующие смутно и догадывались о истинном смысле слов боевого императора, но они не могли спокойно принять истинную суть фрагмента глубокомыслия императора вот так вот сразу. Значит, фрагмент глубокомыслия императора более ценен, чем фрагмент глубокомыслия монарха. Дыхание Хуан Данью ускорилось. Он тяжело дышал без остановки, а его грудь вздымалась вверх и вниз. Парень долго не мог успокоиться. Ну разумеется, Дуань Линтянь кивнул, продолжив уже более глубоким тоном. Сложность прорыва эксперта стадии боевого монарха 9 уровня в стадию боевого императора в 100 раз сложнее, нежели практику 9 уровня стадии трансформации пустоты в стадию боевого монарха. Именно потому, что очень сложно постичь глубокомыслие императора. Но если боевой монарх обладает соответствующим фрагментом глубокомыслия императора, то сможет совершить прорыв в стадию боевого императора одним махом, договорив до конца. Даже Дуань Линтянь уже не мог сдерживать собственные эмоции. Фрагмент глубокомыслия императора. Он вынужден признать, что тоже заинтригован. Тот боевой император сказал, что мы попадем в его сокровищницу сразу, как только перешагнем через темный туман. Нарушил атмосферу ученик из бог знает какой силы. В следующий же миг все ученики, за исключением Дуань Линтяня, обратили пристальное внимание на туман вокруг них. «Идем», спокойно вздохнув, Чжан Янь направил учеников секты эмоциональных страданий к темному туману. В мгновение ока все 8 человек пропали за пределами тумана. «Дуань Линтянь, я тоже пойду». Сюань Бэй кивнул головой Дуань Линтяню. Попрощавшись с ним, он также вошел в окружающий темный туман. 19 учеников райского храма последовали его примеру. После того, как ученики секты Солнца и Луны дружелюбно кивнули Дуань Линтяню, они также вошли в темный туман. «Дуань Линтянь, хотя ты убил так много учеников секты Солнца и Луны, но не похоже, что они питают какую-либо ненависть по отношению к тебе. Более того, они даже приветствовали тебя так дружелюбно», — отметил их поведение Хуан Данью, когда и они пропали из виду. Просто они умные, ответил Дуань Лин Тянь с легкой улыбкой. Уж вынужден признать, если бы они поступили иначе, то составили бы компанию своим безмозглым товарищам. Холодок пробежал по спине Хуан Данью, стоило ему вспомнить тот удар на платформе, когда Дуань Лин Тянь вырезал 48 учеников. Кто бы мог подумать, что Дуань Лин Тин, что вел себя обычно мягко и вежливо, окажется таким кровожадным убийцей. В то время Дуань Лин Тянь напоминал Асуру из Чистилища, от гнева которого кровь потекла рекой. «Старший Дуань, давай тоже войдем». Фэн Тянь жестом указала парню на туман. Глава 950. Силы второго класса. Возможно, нам придется разделиться. Покачал головой Дуань Лин Тянь, заметив жест девушки. «Почему?» – опешила Фэн Тянью. На ее лице было написано недоумение. Секта пяти элементов и ученики секты клинков, все смотрели на Дуань Лин Тяня с недоумением. Они не понимали, что Дуань Лин Тянь имел в виду. Я исследовал темный туман и пришел к выводу, что внутри него установлен целый ряд формаций и начертаний, которые в итоге приводят к иллюзии. Количество формаций оказалось больше, чем я ожидал. Дуань Лин Тянь глубоко вздохнул, с легким страхом посмотрев на окружающий темный туман. Он продолжил. У этих формаций только одна функция – разделить людей в тумане, чтобы они в разных точках начали свои поиски внутри сокровищницы. Как наследник воспоминаний боевого императора Возрождения, он догадался о причине установки таких формаций внутри темного тумана. Основная цель заключалась в том, чтобы разделить людей и разбросать их по всему месту, подвергнув тем самым жестокому тесту на выживание. Налицо живой закон джунглей, где выживет только сильнейший, и только те, кому удастся выжить, получит награду. Вот оно значит как. Боль исказило лицо Фэн Тяню. Хуан Данью криво улыбнулся Дуань Лин Тяню. Изначально я хотел остаться рядом с тобой, чтобы в крайнем случае защититься, но кажется, подобному не быть. Свист, свист. А стоило Хуан Данью закончить свою фразу, как из толпы учеников секты пяти элементов выбежало двое молодых людей и в мгновение ока исчезли внутри темного тумана. «Это старший Чэнь Ии!» – воскликнул ученик секты пяти элементов. «Пойдем!» Дуань Лин Тянь хмуро направился к темному туману, окружающему платформу. Он собирался войти в тайную сокровищницу боевого императора. Фэн Тяню, Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн последовали за ним. Не прошло много времени, прежде чем он заметил, что ученики из секты пяти элементов и секты клинков следуют за ними настороженно, будто не верили. Но он ничего не мог с этим поделать. Неужели они думают, что я солгал им? Криво улыбнулся про себя Дуань Лин Тянь. Однако он больше ничего им не сказал. Как только они пересекут темный туман, то поймут, что он сказал правду. Через несколько секунд Дуань Лин Тянь с товарищами отдался в объятия темного тумана. Дуань Лин Тянь вошел в темный туман первым, а его фигура исчезла без следа. Фэн Тяню, Хуан Данью, Сули и Чжан Шоу Юн вошли вслед за ним. Только уже вслед за ними в темный туман вошли ученик секты пяти элементов и секты клинков. За несколько минут платформа, окутанная со всех сторон темным туманом, опустела. После того, как Дуань Лин Тянь вошел в темный туман, то увидел вспышку белого света. Спустя еще мгновение он очутился один посреди обширной травянистой местности. Пастбища представляли из себя красочный пейзаж с преобладанием ярких оттенков зеленого. Они простирались так далеко, насколько хватало его зрения. Направляясь на северо-запад, в конце пастбищ ты обнаружишь настоящий вход в тайную сокровищницу боевого императора. В голове Дуань Лин Тяня раздался древний, старческий голос. Тот самый голос, что принадлежал владельцу сокровищницы, боевому императору. Похоже, что среди формаций начертания в темном тумане, что отвечают за иллюзии, установлено несколько формаций многоголосия. Подумал Дуань Лин Тянь, хоть он и понимал, что все вокруг него сплошная иллюзия, но ему ничего не оставалось, кроме как следовать указаниям боевого императора. Только тогда он сможет войти в настоящую тайную сокровищницу боевого императора. Внутри иллюзорного пространства он буквально изолирован ото всех, поэтому вынужден пойти собственным путем. «Я же могу здесь летать, да?» Подумал про себя Дуань Лин Тянь. Как только ему в голову пришла такая мысль, он попытался подняться в воздух. За один прыжок он оказался в воздухе. Как я и думал, стоило ему подумать, что здесь уже не действует формация запрета полетов, то облегченно вздохнул. Ему не составляло труда на ногах пересечь протяженные пастбища. Просто так он потратит куда больше времени. Как и ожидалось от иллюзорной формации начертаний, которая начертана и установлена боевым императором. Она действительно огромна. Пока он летел, то выпустил свою духовную энергию в попытке отогнать иллюзию, но в итоге обнаружил, что иллюзия даже не шелохнулась. Тем не менее, он был уже морально готов к такому исходу, поэтому совершенно не удивился. Как ни посмотри, а формацию устанавливал лично боевой император. Если бы он смог с ней что-то сделать, вот тогда и пришла бы пора удивляться. В иллюзии же не должно оказаться никакого теста, верно? Пробормотал Дуань Линтянь, хотя внутри себя немного занервничал. Пролетев некоторое расстояние, он невольно скривился. Похоже, я просто накручиваюсь. Кажется, я уже нахожусь в нескольких формациях начертаний, которые установили данную иллюзию. Как только Дуань Линтянь криво улыбнулся, порывы ветра хлынули с неба вблизи от него. Огромный ураган пронесся по небу в сторону парня. Ветер разбушевался, кинувшись в погоню за парнем клинками ветра, словно пытался разорвать его на куски. Свист. А как только Дуань Линтянь при помощи духовной энергии ощутил те свирепые ветра, то даже расслабился. Мощь данных ураганов в лучшем случае соответствовала мастеру боевых искусств 5 уровня стадии толкования пустоты, что постиг 5 или 6 уровень промежуточной концепции. Подобная сила совершенно не представлял для него угрозы. Свист. Дуань Линтянь сфокусировался и ударил кулаком. Картина выглядела на удивление потрясающе, потому что он использовал всю свою энергию. Бум, бум, бум, бум, бум. Серия громких шумов и взрывов пронеслась по небу. Бум. Произошел взрыв, источником которого оказался кулак Дуань Линтяня, что содержал в себе силу 800 древних рогатых драконов. Как пушечное ядро, он разбил ураган ветров. Эксперт 1 уровня стадии трансформации пустоты обладал силой 200 силуэтов древних рогатых драконов. Высшая концепция ветра 2 уровня равносильна 300 силуэтам древних рогатых драконов. Три типа концепции 9 уровня вместе также равнялись силе 300 древних рогатых драконов. И объединенная мощь такого удара в легкостью развеяла бушующий ураган, словно его никогда и не существовало. Бум, бум, бум, бум, бум. После исчезновения сокрушительного урагана оставшаяся энергия кулака рассекла облака в воздушном пространстве, но после себя оставила серию пронзительных взрывов. Пока энергия удара не исчезла за горизонтом, воздушное пространство не восстановило былую безмятежность. Прекрасно. Высвободив всю свою энергию, Дуань Линтянь воскликнул от восторга.